каждый день я жру бананы, ведь в них есть гормон счастья. Если в жизни нет спасения, жри бананы в килограммы. А еще их можно даже заскоблить, сушить, скурить. О боже, будешь весел, цел, словно майский день. И не важно будет, что ты такой лень. Рецепты смерти зайду. Мы с тобой обогнать всех врачей. Ноги держи в себе, пошлю словно держи. Just a moment. Возможно, это есть всего лишь тема раннее несчастье. О боже, я хочу его конца. Разбей ожидание, скажи, что я не зря имел здесь местом быть. Я был и есть, может, даже буду здесь. И буду жить, дышать всей грудью, ты слышишь? Я ожидаю Буратино, я бы сел на банданы.